Соприкоснувшись с живым звучанием хора, я увидел в нем бездну возможностей. Звуковые средства хора богаты, неисчерпаемы. Звучность его свежа, красива, гармонична. К этой гармонии духа, гармонии звучащей материи, люди тянутся. Незаслуженно забытый нашими музыкантами жанр. Гаврилин. За последние годы талант Гаврилина разворачивается по-настоящему. Он работает в разных жанрах и везде остается самим собой. Его музыка глубока, чиста, она наполнена благородством чувства, она идет от сердца, и люди это мгновенно чувствуют, их не обманешь. Людей можно обмануть лишь на короткое время. Они отличают подлинное искусство от подделки под искусство, сухое, фальшивое, рассудочное, звукоплетение, обязательно сопровождаемое крикливой рекламой. Без этого подобное искусство существовать вообще не может. Это известно уже очень давно, с начала XX века. Реклама, а еще лучше скандал, входят составной частью в это искусство суда, уже заранее. Но нелепо рекламировать всенощную Рахманинова, кричать о ее гениальности, новаторстве, новых средствах и так далее. Она в этом не нуждается. Да и подобные слова, ставшие базарными терминами, не подходят туда, где живут высокий дух, скромность и подлинное творческое величие. В журнале царит базарный тон. Он теряет видимость какого-либо серьезного органа печати и становится похож на рекламу для мыла. Этот композитор не имеет самостоятельной творческой идеи, и раньше ее не имел, и боюсь, что она у него никогда уже не появится. Он всегда поет с чужого голоса. Сначала это был Минкус, потом немного Стравинский, а последние годы эпигон шенбергианской школы, пришибленный Альбаном Бергом до потери собственного сознания. Его сочинения всегда вторичны. Здесь много выдумки, технической сноровки, набитой руки, но нет ни крупицы вдохновения, нет творчества в его подлинном понимании. Это изумительная артистка и человек глубокой души. Ей не надо долго объяснять музыку. Она чувствует и понимает, о чем в ней идет речь. Образцова проделала огромную работу, учила мое сочинение 2 года. Ведь это по объему как большая оперная партия. Остальных исполнителей моих в моих концертах, выступавших в Ленинграде, нет никакой необходимости специально представлять. Между прочим, все они, без исключения, такие, как и Елена Образцова. Это Евгения Нестеренко, крупнейший артист, чье имя известно повсюду, Владимир Минин, Эдуард Серов и Владислав Чернушенко. Всем им я очень признателен. С ними меня связывает... Фраза не закончена. Сравните со следующим пассажем из интервью, данного Свиридовым корреспонденту газеты «Вечерний Ленинград» Моторовой. Это поистине великая артистка. И что еще важнее, человек прекрасной души. Хочется назвать также других участников концертов в филармонии, солиста Большого театра СССР Нестеренко, Московский камерный хор под управлением Минина, ленинградских музыкантов, оркестр старинной и современной музыки под управлением Серова, хор академической капеллы имени Глинки, руководитель Чернушенко. Все они прекрасно справились с поставленными перед ними задачами. Смотрите, Георгий Свиридов, «Считаю себя ленинградцем». Вечерний Ленинград, 1983 год, 9 июля, номер 158, 17048, страница 3. Это было запоздалое интервью после концертов, прошедших в сезоне 1982-83 годов в Ленинградской филармонии. На одном из этих концертов состоялась ленинградская премьера новой редакции поэмы «Отчалившая Русь» на слова Есенина. Незадолго до этого образцовская премьера поэмы прошла в Москве 25 апреля 1983 года. Смотрите, Нестьев, «Драматизм, поэтичность», «Вечерняя Москва», 1983 год, 12 мая, номер 108, 18093, страница 4. Леденев, «Поэзия и музыка», «Известия», 1983 год, 28 апреля, номер 118, 20464, страница 6. Таким образом, этот отрывок дает нам основание датировать данную тетрадь 1982-83 годами. Валерий Гаврилин. Гаврилин пришел в музыку, можно сказать, из глубины самой жизни. Из своего послевоенного сиротского детства он принес необычайную чуткость души, ранимость ее, желание растворения своей боли в народной, в мирской, столь характерное для русской песни, для русского искусства, для русской души, для русского народного сознания. Оттуда же он принес свой редкий врожденный музыкальный талант, талант как природный дар, а не просто музыкальное умение, возникающее в результате профессиональной выучки, под которой иной раз ошибочно подразумеваются творческие способности. Профессиональная выучка пришла позже, в Ленинграде, где он окончил консерваторию сразу на двух факультетах — композиторском и теоретическом. Высокообразованный, умный, обладающий глубоким и острым умом, начитанный, я бы сказал, просвещенный человек, Гаврилин откристаллизовался в яркую личность советской музыки. В нем, как художники, соединены и сплелись органично стихия и культура. Те два обязательных слагаемых, без которых не может быть и никогда не было большого искусства. Музыка Гаврилина резко отличается от того, в сущности, беззаботного, самодовольного искусства, наполненного различными чисто техническими ухищрениями, музыкальным штукарством, профессиональным снобизмом, которого, к сожалению, так много теперь развелось. С глубоким огорчением я должен отметить, что наш основной музыкальный журнал главным образом поддерживает и пропагандирует подобное искусство, нанося несомненный вред нашей культуре и сбивая с толку молодое поколение музыкантов. Антимузыкальный орган печать. «Живую беседу с людьми ведите», — призывал Мусоргский, наш величайший композитор. Из письма Стасову от 23 ноября 1875 года. Смотрите, Мусоргский, «Письма и документы», Москва, Ленинград, Мусгиз, 1932 год, страница 332.